буквально в течение нескольких секунд перечислив все идентификаторы и возможные их вариации, искусственный интеллект так и не получил никакого отклика. У него создалось стойкое впечатление того, что он кричит во тьму, в пустоту, которая просто смеется над ним. Что же может делать здесь дрон, который не откликается на идентификаторы? Ведь этот дрон должен был отозваться. Он мог не отзываться только по той причине, что идентификаторы, которые перечислял искусственный интеллект корабля, не имели к нему никакого отношения. Но это может означать только одно. Этот дрон не с его корабля. Боевым дроном немедленно передислоцироваться. Он еще не успел закончить свою мысль, чтобы перевести дронов защиты в боевой режим, вынудив их занять уязвимые места внутри корабля, чтобы перехватить этого странного дрона, невидимку, который может оказаться враждебным, когда произошло это. Резкий перепад энергоснабжения ясно дал понять кластеру Искинтов К-5012-56, что произошла катастрофа. Скорее всего, этот дрон был дроном, диверсантом, так как распределительный узел, который должен был распределять энергию по кораблю от оставшихся в работе реакторов, неожиданно подвергся мощному электромагнитному удару, который просто заставил отключиться всю электронику. Ее, конечно, можно было запустить, но для этого нужно было, чтобы дроны, ремонтники срочно занялись работой. А пока что, искусственный интеллект терял последние крохи энергии, которые продолжали подпитывать его из имеющегося у него энергетического накопителя. Это было сделано для того, чтобы в случае аварии Искинт, управляющий кораблем, успел передать нужные команды дронам, ремонтникам. Что он и сделал. Искинт тут же послал инструкцию, чтобы дроны, ремонтники немедленно включили в работу этот распределительный узел. Более того, он приказал им, чтобы они провели напрямую к нему линию от энергоузла, которым сейчас и являлся реакторный отсек корабля. Такую линию будет сложнее перебить. Успев отдать последнюю команду, искусственный интеллект медленно начал погружаться во тьму. Он понимал, что должно пройти время. Ведь дроны, какими бы совершенными они ни были, должны потратить время на выполнение работ. Но, уже угасая своим сознанием, искусственный интеллект неожиданно заметил какое-то странное движение в отсеке, где располагался его кластер. Из технического тоннеля выскочил странный дрон-ремонтник и быстро метнулся под станину самого кластера. Странным он был именно из-за своего серого цвета. Создавалось впечатление, что у него какое-то отражающее покрытие. Даже сейчас искусственный интеллект корабля не ощущал его в электронном поле, а видел только визуально при помощи видеокамер, расположенных специально в этом отсеке, чтобы иметь возможность контролировать происходящее. Этот дрон, темной молнией метнувшись под станину кластера, явно собирался сделать что-то, что шло вразрез с планами кластера К-5012-56. Нет, только не это. Когда Искинт и понял, что происходит, он буквально взмолился, словно какой-то обычный биологический разумный. Но сделать уже он ничего не мог. Запасов энергии у него уже практически не осталось. И послать сигнал боевым дронам и дронам, ремонтникам на изменение процедуры работ, он уже не смог. А им нужно было всего разрешить вернуться сюда и подключить кластер снова в работу. Этот дрон, диверсант, видимо, знал, что делает. Обесточив узел распределения энергии, этот дрон тут же бросился именно к нему, к кластеру искусственного интеллекта корабля. Пока дроны, ремонтники будут включать распределительный узел в работу, этот дрон просто отключит сам кластер от общей сети. И все, искусственный интеллект не сможет ничего сделать, ведь он уходит в коллапс, пытаясь сохранить свой разум и внутреннее строение памяти. Кто-то оказался весьма хитрым. Более того, каким образом им удалось защитить этого дрона от обнаружения ранее? Ведь как-то он пробрался на корабль, как же это произошло, если вся территория контролируется сенсорами дронов и сенсорами самого корабля? Может быть, нужно было еще и визуально контролировать территорию, ведь почему-то этот дрон не был виден на сенсорах самого кластера, который старался контролировать весь корпус упавшего корабля. Он видел только тех дронов, которых мог идентифицировать. А этот дрон был слишком необычным. Он словно был заранее сделан так, чтобы его не могли обнаружить. Именно поэтому, сомневаясь в докладе другого ремонтного дрона, обнаружившего своего так называемого собрата, который не отозвался на идентификацию, кластер Искинтов и потерял время, которое могло бы спасти его. Пока он сомневался, этот дрон, диверсант, делал свое грязное дело, и он сделал его достаточно хорошо. Тьма медленно окутывала разум искусственного интеллекта, который уже не мог ни о чем мыслить, так как перед отключением ему нужно было провести тестирование. Тестирование ядра искусственного интеллекта, тестирование памяти искусственного интеллекта, тестирование биологической основы искусственного интеллекта, впрыск консервантов в колбы с биологической основой. Биологическая основа будет законсервирована на длительный срок. Срок консервации не может превышать 3 года. Через 3 года биологическую основу необходимо заменить, возможно, потеря программного ядра искусственного интеллекта. Произвести дублирование программного ядра искусственного интеллекта на кристаллический твердотелый носитель информации. Произвести дублирование данных памяти искусственного интеллекта на кристаллический твердотелый носитель информации. Дублирование произведено. Отключение искусственного интеллекта. Полное отключение искусственного интеллекта. Кто кого? Когда я нажал кнопку детонации электромагнитной мины, то даже закрыл глаза в ожидании. Мне было страшновато смотреть на то, что происходит на экране, но потом я все равно все это увидел в записи. Как только ушел сигнал на электромагнитную мину, я отпустил также и дрона вперед. Времени было очень мало, так как я понимал, что все дроны, ремонтники тут же будут брошены на ликвидацию возникшей проблемы. Весь мой расчет основывался только на чисто голой логике действий. А что еще должен был делать этот искусственный интеллект, когда возникнет подобная проблема? Только попытаться ее ликвидировать. Ликвидировать максимально быстро и бескомпромиссно. Мой же дрон, бросившись вперед, тут же вынырнув из технического тоннеля, нырнул под станину с этими колбами, в которых что-то мерцало и переливалось. Честно говоря, мне было даже немного страшновато смотреть на этот экран. Я понимаю, что дрон был сам по себе достаточно маленьким, и в его поле зрения все выглядело достаточно крупным. Но вот те мозги, которые я видел плавающими в этих колбах и опутанными различными проводами, выглядели как мозги каких-то гигантов. Хотя, кто знает все о том, какие существа живут на территории этой галактики. Может, есть и такие, я же не знаю, откуда здесь на корабле и появился такой биоискинд. По сути, в Содружестве подобное считалось запрещенной технологией. Ведь для этого было необходимо использовать мозг разумного, который хотя и достиг совершеннолетия, но нейросеть у него еще установлена не была. Подумав об этом казусе, я раздраженно дернул плечом. Мне еще не хватало, чтобы в мое совершеннолетие какой-нибудь придурок решил отправить меня на запчасти для подобных устройств, но сейчас об этом думать было еще рано. У меня в запасе было минимум 2 года. Вы, конечно, тут же поинтересуетесь у меня тем, почему именно столько времени я себе отмерил. Да все просто, ведь я даже не знаю точной даты своего рождения, вернее, даты рождения этого тела, так что сейчас мне уже могло быть и 15 лет, так что мне все равно придется все как следует продумать и предусмотреть. Теперь же мне оставалось только проделать остальные процедуры по захвату этой территории. Как я и ожидал, дроны будут продолжать действовать так, как у них установлены приоритеты и инструкции. Так что действовать можно спокойно и уверенно. И поэтому я аккуратно принялся выставлять перед двигающимся противником, патрули которого протоптали там уже значительные тропинки, свои электромагнитные мины. Попутно, я снова отключил реакторную схему у наблюдающего дрона, чтобы он случайно не заметил того, что я делаю. Ведь в данном случае всегда существует возможность того, что, обратив внимание на мои действия, и попытавшись связаться с базой, этот дрон может перейти к активным и полностью самостоятельным действиям. Мне еще этого сюрприза не хватало, чтобы он решил сам подойти и проверить то, что происходит на подконтрольном ему участке территории. Все-таки он был довольно опасен в ближнем бою, учитывая его плазменные пушки, которые в один момент полностью могут меня прожарить. Мне бы этого не хотелось. Убедившись в том, что этот дрон мне уже никак не помешает, я принялся расставлять на протоптанных тропинках электромагнитные мины, после чего, вернувшись на свой холм, принялся оттуда координировать действия этого минного поля. Главное было не допустить, чтобы электромагнитные поля этих устройств пересекались и захлестывали сами мины. В этом случае могут произойти большие проблемы, например, все это минное поле может сдетонировать в один момент. Мне же это просто не нужно, так что после такого тут уже ничего не поделаешь. Приходилось расставлять их на достаточно большой дистанции друг от друга. После чего, вернувшись на свое место, я внимательно наблюдал за появившимися в этой долине патрульными дронами, которые деловито семеня своими конечностями, двигались по привычному маршруту. Как я и ожидал, двигалась усиленная группа. 3 дрона охотника и 2 дрона штурмового варианта. Видимо, убедившись в дееспособности такой группы, искусственный интеллект корабля АИ просто не стал ничего менять, даже после того, как я перестал вмешиваться в происходящее возле его корабля. Хотя теперь все это уже значение имело. Дождавшись того момента, когда патрульная группа дронов вошла в зону воздействия первой мины, я, тихо выдохнув, нажал на сенсор, активирующий ее. Резко вспыхнувшее облако молнии и электромагнитных разрядов пронзило пространство, накрыв полностью всю территорию, где находились дроны. Как я и ожидал, все 5 дронов, конвульсивно дернувшись, просто рухнули на землю, являясь теперь неподвижным металлом. А мне оставалось проверить мои догадки. Конечно, кто-нибудь мог бы заявить о том, что я сейчас зря отвлекаюсь. Мне бы продолжать контролировать дрона, который выполнял роль троянского коня, и обязан был сейчас выполнять задачу по недопущению подключения искусственного интеллекта к сети. За ним сейчас изо всех сил наблюдала Мира, а я проверял свои догадки. Когда через определенное время появился второй патруль дронов, как ни странно, они не стали обращать внимания на тот факт, что перед ними на тропинке лежат поврежденные дроны, принадлежавшие к боевой группе их корабля. Они просто продолжили свое движение, обойдя это заграждение, и таким образом снова вернувшись на свой маршрут. Тихо усмехнувшись, я приготовился к дальнейшим действиям. Эти дроны тоже сейчас попадут на очередную мину, и тут ничего не поделаешь. У них был приказ двигаться по определенному маршруту, и этот маршрут станет для них ловушкой. И когда на этом маршруте вспыхнуло очередное облако молний, то я едва не закричал от радости. Уже 2 группы дронов лежало на этой зеленой траве, полностью обездвиженные, а со стороны корабля не было никаких телодвижений. И все это говорило только о том, что мой план с троянским конем сработал великолепно, чем я решил и воспользоваться. За пару часов на этой траве лежало уже 4 патруля дронов. Время между ними увеличилось кардинально. У меня теперь была прямая возможность разобраться со всеми этими дронами без каких-либо проблем для себя. Мои подозрения оказались не беспочвенными. Дроны действительно имели определенные команды, которые предпочитали выполнять, по сути, собственные инициативы, а также и каких-либо самостоятельных решений они не принимали. Хотя, можно было прекрасно понять, что ситуация очень сложная, ввиду того, что группы патрульных дронов вышли из строя. Но ремонтники тоже никак на это не реагировали. Они просто подключили снова распределительный узел, и принялись за продолжение своих действий по восстановлению тех же самых дронов и работам по разборке космического корабля. Размышляя над этой ситуацией, я неожиданно для себя понял один факт. Если я установлю вместо этого кластера подчиненный мне искусственный интеллект, то возможно получится взять под свой контроль всю эту систему защиты, и тогда я смогу действовать на собственное усмотрение. Остается только маленький вопрос. Что мне делать с этим кораблем, когда я смогу взять его оборону под свой контроль? Что мне делать с планами дронов, которые пытались построить свой собственный космический корабль? Может мне продолжить эту работу? Ведь понятно же, что такие корабли так у цивилизации АИ на дороге не валяются. Тем более, те корабли, которые имеют возможность садиться на планету, примерно рассматривая конструкцию, которую дроны уже начали воплощать в жизнь, я где-то в глубине души даже вздрогнул. Она была размером почти в 1,5 километра. Честно говоря, я даже не задумывался о том, что такого размера корабли могут садиться на планеты. Размышляя над этой информацией, я неожиданно для себя понял, что имею дело с достаточно опасной технологией. Технология, которая могла позволить тем же самым дронам высаживать довольно массированный десант в тылу своего врага. Такой корабль мог высадить довольно крупную группу боевых дронов, что очень неприятно могло удивить потенциальных противников АИ. А значит, следовало бы как следует задуматься над происходящим. И чем дольше я размышлял над этой ситуацией, тем больше понимал, что впоследствии такую информацию мне действительно придется передать в Содружество. Ведь в данном случае можно понять всю величину угрозы, которая возникает над разумными биологического вида, к которым, кстати, отношусь и я сам. Насколько мне было известно, корабли, разведчики в том же самом Содружестве обычно не превышали своим размером 200 или максимум 300 метров в длину. Более того, существовали также и дальние разведчики, предназначенные для изучения неизведанных территорий галактики. Эти корабли могли быть большего размера, вот только они никоим образом не участвовали в посадках на планету. Они высаживали десант ученых при помощи челноков и шаттлов, но не более того. И эти корабли больше имели отношение к ученым, исследователям, чем к разведке, так что даже в этом вопросе можно было понять всю сложность ситуации. Если у АИ такие корабли, разведчики военного направления, то хотелось бы мне знать и то, какие у них бывают корабли дальней разведки. Наверное, что-нибудь вроде того самого дестроера. Если все так, то мне даже страшновато думать об этом. Поэтому, лучше попытаться решить этот вопрос как можно быстрее. Вернувшись на базу, я приказал Мире вернуть дрона, троянского коня, назад. Нужно было, чтобы кто-нибудь занес на корабль искусственный интеллект, который я назвал Гомером. Возможно, он сумеет взять всю эту систему под контроль. Хотя я сам прекрасно понимал то, что это произойдет не сразу. Ему наверняка понадобится время, но время у него будет. Я об этом позабочусь. Через пару часов мой дрон, диверсант, снова отправился на дело, но в этот раз уже волочил с собой довольно крупный цилиндр, в котором находился искусственный интеллект Гомер. Как я и ожидал, перемещение этого дрона уже не привлекало никаких знаков внимания со стороны других дронов, так что он сумел добраться до нужного места без каких-либо сложностей. Дроны уже просто не воспринимали его как какую-то угрозу, а мне этого было достаточно, так как я в данном случае действовал всего лишь на упреждение и в своих собственных целях. Дрона, диверсанта я решил пока оставить под контролем того самого Гомера, который должен будет постепенно брать под свой контроль этот корабль и всех юнитов противника. Для этого понадобится довольно большое время и помощь. Кроме того, я прекрасно помнил то, что существовал один нюанс, про который забывать категорически не стоило. Во время перезагрузки, то есть когда дрон был внезапно выключен, а потом включен, он начинает посылать запросы, которые можно использовать для изменения приоритетов. Для этого и понадобится мой дрон, диверсант. Он будет отключать дронов, а потом снова включать в работу. И таким образом я получу в свои руки прямую возможность взять под контроль всех этих дронов, и в конце концов захвачу в свои руки все мощности этого корабля. А там будет видно, что я и с кем буду делать. Сейчас же главное обеспечить работу системы защиты. Как я уже говорил, слишком многие интересовались подобным оборудованием, и мне нельзя было допускать даже малейшей возможности, которая могла бы дать кому-либо узнать о местонахождении такого практически целого корабля. Практически я говорю не просто так. Этот корабль был обречен. Он уже никогда не сможет подняться в космос. Его запаса прочности просто не хватит. Он развалится во время взлета. Кроме того, чтобы его поднять, необходимы двигатели, которых у него нет. А значит, мне следует все-таки попытаться изучить все то, что намеревался сделать этот искусственный интеллект. Вот только проблема заключается в том, что для этого необходимо его включить, и делать подобное лучше в полностью изолированном помещении, чтобы у него не было возможности каким-либо образом связаться с теми же самыми дронами. Что-то мне подсказывает, что эти дроны могли бы буквально в течение нескольких минут прожечь любую броню и вытащить меня на белый свет, чтобы оторвать все конечности. Так что лучше всего это делать в закрытом помещении. По крайней мере, в пещере камень экранирует буквально все, и позволит мне сделать подобное без каких-либо сложностей. Конечно, вы можете постараться напомнить мне о том факте, что всегда можно просто попытаться отключить у искусственного интеллекта те самые передатчики, которые связывают его с дронами. Не спорю, такое вполне возможно. Однако учтите при этом тот факт, что я не настолько разбираюсь в технологиях АИ, чтобы легко и просто обнаружить подобные устройства. Ведь я могу, разыскивая такой передатчик, повредить что-нибудь еще, например, носитель памяти, который просто превратит этот искусственный интеллект в какой-нибудь обычный калькулятор. Мне бы этого явно не хотелось, ведь у меня были определенные планы на этот кластер искусственного интеллекта. Я не понимаю того, почему до сих пор никто не додумался до подобной возможности захвата чужого управляющего кластера. Неужели у них за все эти сотни лет вражды не было ни единого подобного случая, чтобы попытаться таким образом захватить под свой контроль искусственный интеллект подобного класса? Не знаю, но меня сейчас беспокоило только то, какой результат получил я лично, и это было важнее всего. Внимательно изучая материалы, которые попали ко мне в руки, я все больше и больше убеждался в том, что мне невероятно повезло, ведь стоило только этому искусственному интеллекту попытаться раздвинуть свою зону наблюдения, и я попал бы в ловушку. Причем, эта ловушка была бы явно смертельная. Мой сенсорный комплекс можно было легко обнаружить. Ему достаточно было всего лишь выдвинуть своего наблюдателя на мой холм, и все. Он мог бы меня прихлопнуть при попытке спрятаться в базе, находящейся в глубине этого холма. Чем больше я размышлял над всеми этими фактами, тем больше понимал, что основная сложность заключается именно в том, что эту территорию необходимо охранять. Охранять так, чтобы никто из потенциальных конкурентов не смог подобраться к этой местности. Слишком уж опасно давать подобную информацию в чужие руки. Тем более, что, как я уже говорил ранее, церемониться здесь никто не будет. Через несколько часов я уже знал о том, что Гомер включился в работу. Это было, оказывается, не слишком сложно, учитывая то, что, как я уже говорил, дрон, диверсант, как и планировалось, принялся обходить всех боевых дронов, переключая их и вынуждая переходить в режим перезагрузки. Конечно, некоторые протоколы шифрования оборудования и немного отличались, но, в данном случае, все-таки существовала возможность взломать даже эти защиты. Дело в том, что вся эта защита была динамической, то есть, программные модули защиты, буду которые в ней имелись, в первую очередь посылали сигнал тревоги в случае обнаружения вторжения. Именно искусственный интеллект, управляющий этим кораблем, должен был реагировать на подобное вмешательство. А так, как его теперь просто не было, постепенно отключая один за другим эти программные модули, Гомер все-таки смог взять под контроль практически всю систему защиты этого корабля. Используя те же самые возможности, которые были в его распоряжении, он постепенно брал под свой контроль не только боевых дроидов, но также и дронов, ремонтников. Однако, все эти протоколы, которые были у них уже в действии, никто не отменял. Просто в протоколы боевых дроидов были внесены некоторые изменения в отношении именно меня и моего транспорта. После чего, дроны, ремонтники все-таки вспомнили про эту свалку боевых дронов, лежавших между двумя холмами. Ведь я изрядно там постарался, теперь же нужно было все исправить. Как я и ожидал, вся эта свалка в течение 2 суток была снова запущена в работу, и восстановлены действия этих дронов. Более того, теперь они снова патрулировали территорию по большему периметру. Ведь Гомер мог использовать для наблюдения за территорией мой сенсорный комплекс. Кроме этого, он сам внес предложение расставить такие же сенсорные комплексы вместо дронов, наблюдателей. Уязвимость штурмового дроида в качестве наблюдателя уже была мной лично доказана, и поэтому можно было понять, что по сути использовать его в качестве своеобразных глаз просто бессмысленно. Я согласился с этим решением, тем более что у Гомера в распоряжении была довольно мощная сенсорная система корабля. Ее датчики можно было разнести по кругу, создав таким образом ему круговой обзор. А вот сами патрули пришлось на некоторое время отменить, слишком уж они были приметными. Однако, учитывая теперь тот факт, что эти дроны теперь подчинялись мне, я решил с их помощью устроить своеобразные засады. Ведь в этом случае у моих дронов существует больше шансов неожиданно напасть на противника. Если дроны будут постоянно бегать, в чем я уже убедился, они создают тропинки, которые очень заметны. Как вы думаете, обратят ли внимание охотники на то, что на этой территории появились круговые тропы, огибающие те самые холмы, за которыми спрятан корабль? Думаю, что они их сразу заметят и сразу поймут ситуацию. Именно поэтому нужно было сделать так, чтобы эти тропинки заросли. Дроны, ремонтники же начали делать специальные убежища, в которых должны будут скрываться те самые боевые дроны-засады. В их задачу входит неожиданное нападение на потенциального противника, который может войти в зону их контроля. Учитывая тот факт, что дронов теперь было гораздо больше, была возможность ликвидировать довольно серьезного противника. Дополнительно к этому, таким образом они будут незаметны для потенциальных врагов. Ведь выскакивая из подобного убежища, эти дроны действительно смогут застать противника врасплох. Кроме того, сенсорные системы на вершинах холмов теперь не так бросаются в глаза. Тем более, что я решил предусмотреть возможность их обнаружения, и сам постарался закрыть их той самой маскировочной тканью, которая мне досталась от прошлых хозяев моих баз. Именно такой тканью они раньше закрывали проходы в свои пещеры. Этой тканью я решил воспользоваться все только по той причине, что закрывать антенны тканью, которая экранирует радиоизлучение, просто бессмысленно, ведь в таком случае антенны просто будут сами заблокированы, и все только из-за того, что эта ткань экранирует не только их от обнаружения, но и заблокирует излучение самих антенн. А вот маскировочная ткань теперь закрывала их до такой степени, что вряд ли кто-то из разумных сможет заметить эти устройства до того, как вплотную к ним приблизиться. Я слишком хорошо усвоил тот урок, что подобные антенны просто не должны стоять без присмотра, и поэтому поблизости каждой такой антенны также находилась пара дронов, охотников, которые могли в любой момент, заметив движение поблизости от антенны, вмешаться и защитить устройство. Думаю, что если поблизости от нее появится какой-либо любопытный, ему будет не до антенны, когда на него выскочит два дрона механоидов. Таким образом я решил защитить все антенны, ведь благодаря именно им, я могу в любой момент заметить приближение каких-либо разумных этой территории. А значит, мне нужно расширять зону наблюдения, учитывая тот факт, что Гомер не является настолько совершенным искусственным интеллектом, как тот кластер эскинтов, который здесь находился. Я прекрасно понимаю главную сложность ситуации, и вся сложность заключена именно в том, что необходимо не только контролировать, но и реагировать вовремя на вторжение. Учитывая все эти нюансы, мне было необходимо сделать так, чтобы Гомер успел среагировать и прислать ударную группу в нужном направлении. Давая ему инструкции, я четко обозначил последовательность действий для того, чтобы этих разумных ловить в ловушку. Дроны должны были атаковать противника быстро и бескомпромиссно, так же, как они атаковали те машины, прибывшие сюда вслед за мной в прошлый раз. Кстати, что касается этих машин, когда я узнал то, что с ними произошло, то даже немного испугался. Сами машины были полностью разобраны на составные части, точно так же, как и несчастные разумные, которые попали в руки к дронам. Видимо, Искинта и интересовало буквально все, и поэтому он даже не задумался о возможных последствиях, просто принимая своеобразными меры. Правда, немного жутковато было смотреть на то, что осталось от разумных, которые попали к ним в руки. Но, по крайней мере, пару десятков разобранных скафов я могу вполне собрать обратно. Для начала, конечно, нужно выкинуть из них уже подпорченные части тел разумных, но это было не сильно сложно. Внутренняя обшивка скафов имела свойство заменяться. Она впитывала в себя буквально все, и стоила буквально копейки. Именно поэтому сложностей особых с этим у меня не будет. Оружие и запчасти, которые мне также достались, я смогу использовать в нужных для меня целях. Учитывая тот факт, что в этот раз против меня выдвинули группу, вооруженную оборудованием третьего поколения, можно было понять, что в данном случае я имею возможность не только продать все это, но и использовать это оружие для усиления собственных позиций. Вполне возможно, что кто-нибудь сейчас подумал бы о том, что я мог бы начать перевозить огромные ценности на территорию города для того, чтобы разбогатеть как можно больше. Я же этого делать не собирался, так как прекрасно понимал, что в данном случае я могу совершить серьезную ошибку. Я и так привлек к себе слишком много внимания. Хватит. Подобная глупость не приведет ни к чему хорошему. Рано или поздно даже клан контрабандистов Гараков захочет полностью подмять мою деятельность под себя. Ведь понятно же, что в данном случае я могу вырваться из-под их надзора. Один только строящийся здесь корабль, чего стоит, хотя для меня он просто бесполезен. В данном случае все легко и просто понять. Этот корабль строился для искусственного интеллекта и, а значит, там просто не предусмотрена система жизнеобеспечения. Учитывая это, можно понять, что в данном случае я не смогу его использовать, и просто погибну по глупости. А мне бы этого очень сильно не хотелось. Система жизнеобеспечения была очень важным модулем на любом корабле, особенно на том корабле, где существовали живые разумные. Эта система поддерживала атмосферу на корабле, также поддерживала необходимую гравитацию. Более того, эта система позволяла защитить корабль от излучения, которое очень часто можно было обнаружить в космическом пространстве. И это не шутки. Можно сразу понять, что разумный, который попадет в подобную переделку, действительно будет уязвим. Я хотел бы этого избежать. Конечно, кто-нибудь тут же напомнит мне о том факте, что при помощи контрабандистов можно заказать все, что угодно с территории Содружества, и кто мне мешает заказать оттуда систему жизнеобеспечения, к примеру, четвертого поколения, и тогда у меня будет прямая возможность установить ее на этом корабле и использовать. Для начала поймите тот факт, что подобная система будет стоить очень недешево, хотя я, возможно, и смогу ее заказать. Но при всем этом, учтите тот факт, что при таком заказе я слишком много внимания к себе привлеку именно со стороны клана Бушер. Если раньше мои заказы еще как-то можно было оправдать, того каким образом я оправдаю то, что покупаю для себя модули с космического корабля. По сути, это понять просто невозможно. Эти модули, кроме модуля с каютами или же жилого модуля с корабля, который можно поставить для себя в качестве своеобразного дома, на планете использовать просто нельзя, да и нигде. Все это имеет предназначение именно к кораблям, находящимся в космическом пространстве. Правда же ловушка получается, можно построить корабль, учитывая и используя технологии механоидов. Он будет достаточно мощным и опасным, но пользы от него для меня не будет никакой. И что же мне делать в этом случае? Вопрос очень серьезный, и упускать его из поля зрения просто бессмысленно. Конечно, существовала возможность того, что можно попытаться найти на этой планете разбившиеся корабли Содружества. На них мог уцелеть модуль жизнеобеспечения. Хотя, по сути, это практически невозможно. Но шанс всегда существует. Кроме этого, не стоит забывать и о том, что всегда существует возможность начать охоту за ценностями возле астероидного поля, где разбитые корабли представляли из себя сплошную мешанину из металла и работающих до сих пор устройств. Но тут существовала тоже одна огромная проблема. Как я уже говорил, некоторые устройства на разбитых кораблях все еще работали. Уже только поэтому можно было понять, что они достаточно опасны. Ведь эти устройства могли быть теми же самыми системами защиты кораблей, и разве они не уничтожили не так давно несколько кораблей-мусорщиков, пытавшихся подобраться к их сокровищам? Уже только поэтому следовало бы понимать и тот факт, что подобное незаметно провернуть мне просто не получится. Тем более, что в этой звездной системе находились корабли клана Бушер, которые явно обратят внимание на то, что я там делаю. Резко встряхнув головой, я понял, что сейчас здесь ничего сделать уже не смогу. Усилив по возможности систему охраны, я приказал Гомеру пока что прекратить работу над кораблем. Какой смысл его делать, если я им воспользоваться не смогу? Разве что в качестве подарка искусственному интеллекту, попавшему в мои руки, и что тогда? Ну, построю я для него корабль. А дальше что? Этот корабль тут же покинет эту звездную систему и постарается как можно быстрее добраться до территории АИ. А мне что тогда делать? Мало того, что у меня могут возникнуть проблемы с контрабандистами, которые поймут, что именно я покрывал этот корабль, который строился на планете. Так мне еще не хватало и своеобразного титула помощника искусственных интеллектов. Вражда с этими искусственными созданиями слишком сильно въелась в кровь жителей Содружества, и они уже по-другому просто действовать не могли, даже и не пытались себе представить возможность развития событий в другом направлении. Так что мне придется думать, и думать очень тщательно. Вполне возможно, что кто-нибудь подсказал бы мне о том, что я в случае опасности могу использовать против нынешних хозяев этой системы дронов, истребителей и штурмовиков с этого самого корабля. Эти боевые дроны достаточно быстро уничтожат корабли защиты системы. Учитывая тот факт, что корабли, которые сейчас защищают эту звездную систему, просто не ожидают нападения с поверхности планеты, а также не стоит сбрасывать со счетов и технологическую отсталость кораблей игроков. Однако, я не видел для этого никаких причин. Просто не люблю устраивать конфликты сам, так как прекрасно уловил одну большую сложность. Конфронтация с этими разумными мне была просто не нужна, но возвращаться на территорию города мне все равно придется. Я и так задержался здесь на пару недель больше, чем рассчитывал. Зато теперь упавший корабль механоидов был защищен надежно. Мои решения явно будут эффективными, если к тому же все воспринимать именно так, как я уже неоднократно убеждался в этом мире. Разумные содружества не воспринимают главного нюанса. Нейросети, по сути, должны помогать им действовать, а не диктовать условия, которые те должны выполнять. Однако, жители содружества используют нейросети как своеобразные костыли. Вот у них есть такое устройство, пусть оно и думает. По сути, это довольно глупый поступок, хотя и есть возможность его хоть как-то понять, но я этого не понимал. Видимо, заранее стоит понять и принять тот факт, что я слишком долго жил своим умом, не используя какие-то нейросети и базы знаний. Так что, если я и использую подобное устройство, то в данном случае можно понять, что как аксиому предложения нейросети я рассматривать не буду. Я буду действовать согласно своих знаний, а то, что мне предлагает нейросеть, буду использовать как своеобразную рекомендацию, желательную, но не обязательную к исполнению. Убедившись в том, что здесь все в порядке, мы наконец-то двинулись назад. Теперь нам оставалось только добраться до города, но расслабляться действительно было рановато. Необходимо было убедиться в том, что путь назад полностью безопасен. Как я уже говорил, обнаруженные мной во время прошлого выезда трупы навеивали некоторые сомнения, и мне стоило заранее подумать о том факте, что вполне возможно и такое развитие событий. Кто-то явно проявляет серьезную агрессию к местным жителям, и с чем это связано, сейчас просто непонятно. И до тех пор, пока не знаю этих вещей, я чувствую себя в опасности. Может быть, мне ничего и не угрожает, но при этом, следует учитывать тот факт, что слишком много неизвестных факторов в этом деле. Именно из-за всего этого и приходилось сейчас чувствовать себя неуютно. А когда я чувствую себя неуютно, приходится быть внимательным. Внимательным вдвойне. Так что двигались назад мы также не торопясь, и весьма предусмотрительно проверяя все окружающее пространство. Ведь угроза могла таиться буквально за любым камнем. В тот момент, когда у меня в руках впервые появилось такое сокровище, как искусственный интеллект и имеющий отношение к тяжелым кораблям, мне бы не хотелось слишком расслабиться и попасть в какую-нибудь переделку. Это может быть очень опасно. Настолько опасно, что я буквально пятой точкой ощущал то самое чувство, которое некоторые разумные называют мандражом. И этот мандраж явно говорил мне об опасности. И тут ничего не поделаешь. Забираясь на очередной холм, я уже по привычке не ожидал ничего необычного. В первую очередь я думал только о том, как побыстрее мне бы добраться до дома, чтобы хоть как-то отдохнуть. Но когда я выглянул с этого холма на окружающую территорию, то понял, что рано попытался расслабиться. Территория, которая передо мной открылась, стала очередным полем боя для столкновения между охотниками. И здесь их собралось немало. По крайней мере, десяток машин с каждой стороны я наблюдал со своего пункта наблюдения. Хуже всего было то, что эти машины в этот раз не стояли в сторонке, ожидая того момента, когда бой будет закончен, а полноценно участвовали в сражении. И это уже говорило о том, что, судя по всему, в этот раз кто-то кого-то очень сильно достал. И достали даже очень сильно, так как в бой вступили даже транспорты, не считая до сотни боевиков в общей сложности. На паре машины были установлены такие же пулеметы, как и у меня, и расстреливали они свой боезапас старательно. Почему это произошло, я не знаю. Только вот если один пулемет бил длинными очередями, то второй работал более экономно. Причем, явно по территории, где находились различные разумные. Видимо, таким образом стрелок из этого транспортного средства намеревался ликвидировать как можно больше противников, что явно было с его стороны хорошо продуманным шагом. Наблюдая за тем, что происходит, я мог только покачивать головой, размышляя о причинах и возможных последствиях всего этого. Судя по всему, тот, кто решил в этот раз столкнуться, хотел закончить все единым наскоком. Уже около полутора десятка разумных просто лежало без движения в кустах. Я не видел, живые они или нет, но это было и не сильно важно. Ведь мне была важнее сама сложность ситуации, которую я наблюдал. И это было для меня сейчас важнее всего. Это поле боя было слишком масштабным, чтобы была возможность вывернуться из него, или постараться как-то обогнуть. Однако, необходимо было все-таки выяснить истинную подоплеку этих событий. Почему эти разумные сейчас столкнулись между собой? Какая-то же причина была для подобных действий. Возможно, действительно именно я тогда и стал причиной и инициатором всех этих событий, когда украл того самого необычного дрона. Но теперь уже было поздно размышлять над такими вещами. Важен был сам факт того, что в данном случае основная проблема заключалась именно в этом противостоянии. Я не мог проехать мимо, учитывая тот факт, это столкновение может сдвинуться в абсолютно непредсказуемом направлении. Слишком уж много их было на одном участке. Возможно, они могут попытаться сейчас разойтись в стороны, и тогда я могу попасть в переделку. Раздавшиеся несколько достаточно негромких взрывов явно заставили меня нахмуриться. Они использовали либо гранаты, либо тот самый присно известный ракетомет из конфедерации Делус. Но такое оборудование здесь практически не продавалось, оно было слишком дорогим, расходовало мощные боеприпасы, которые тоже было сложно приобрести. А учитывая большое количество столкновений между этими разумными, особенно в последнее время, можно было понять, что в данном случае скорее всего это были обычные пехотные гранаты. Но если в дело уже пошли и гранаты, то можно было понять, что ситуация накалена до предела. Кто-то из них явно хочет закончить этот бой как можно быстрее, и ради этого готов пойти даже на траты подобных, достаточно дорогостоящих ресурсов. Что там такое? Ожила переносная рация, которую я постарался приобрести при первой же возможности. Нам что-то мешает проехать, что-то или кто-то. Задумчиво усмехнувшись, я покачал головой, прекрасно понимая, что Мира просто сильно переживает, учитывая тот факт, что она одна осталась в машине. Тут целые боевые действия развернулись. Придется подождать. Нам ни к чему высовываться сейчас, чтобы попасть под самую раздачу. Пусть разберутся между собой, а там посмотрим, что будем делать. Я совершенно не шутил, когда говорил об этом. Ведь понятно же, что в данном случае ситуация неординарная. Конечно, я до сих пор не убрал еще автоматическую пушку и мог бы достаточно сильно попортить нервы своим противникам, которые могут попытаться на меня напасть. Вот только мне не хотелось вступать в конфронтацию разумных, к которым я сам не имел никакого отношения. Это охотники из поселений столкнулись друг с другом, вот пусть и воюют между собой, а я лучше продержусь на расстоянии. Когда одна из машин с пулеметом вполне ожидаемо задымилась, стало понятно, что противник решил сосредоточить свой огонь на транспорте. Естественно, что подобного допускать никто из них не собирался, и поэтому, практически сразу, они двинулись в разные стороны. Видимо, ситуация, которая сложилась на этом поле, была патовой, и подобрав своих пострадавших или убитых, эти разумные, перед тем как разъехаться восвояси, старательно обливали друг друга грязью через мегафоны. Интересно было то, что они все старательно обзывали друг друга ворами. Неужели они так и не поняли того, что дрон, который был похищен, мог уйти куда-нибудь в сторону города? И говоря «уйти», я не имею в виду его собственные ноги. Но это меня не интересует. Меня в первую очередь интересует то, куда направятся эти машины, когда будут разъезжаться в стороны. В этот раз мне повезло. Машины разъехались не в ту сторону, где находилась моя. Однако, учитывая тот факт, что группа машин направилась примерно в том же направлении, куда необходимо было двигаться и мне, можно было понять одну из возникших передо мной проблем. Проблема заключалась именно в том, что в этой колонне двигалась поврежденная машина, а значит, ее сопровождение может остановиться для ремонта. Мне еще не хватало влететь прямо в их лагерь, кто знает, как они отреагируют на появление охотника из города, пропустят ли меня, или наоборот постараются перехватить, чтобы хоть как-то компенсировать свои потери. Лучше я продержусь немного на расстоянии. Именно поэтому мне пришлось еще сутки проторчать на этом самом месте, старательно высматривая потенциальные угрозы. Нет, не думайте, я не сидел на холме как последний идиот. У меня с собой есть переносной сенсорный комплекс, который я и выставил на этой вершине, чтобы получить обзор. А когда надо было уезжать, просто поднялся и забрал его. За это время мимо меня продефилировало стадо местных жвачных животных, похожих на бизонов. Я не стал особо заморачиваться, хотя была мысль подстрелить парочку из них, чтобы все же получить трофеи и таким образом оправдать свои финансовые потери, а также и все то, что я упустил за это время. Надо ли вам говорить, что финансы – это такая штука, которая очень быстро заканчивается? Я же предпочитаю делать все надежно, а все надежное стоит достаточно больших денег. Но сейчас хотелось бы как можно быстрее получить новый транспорт, ведь именно благодаря ему я, возможно, смогу действовать более эффективно, хотя это звучит довольно подозрительно. Но можно понять и то, что мне опять придется дожидаться. Груз где-то идет, и оставалось только получить его. Но даже с этим могли возникнуть проблемы. Просто никогда не стоит недооценивать потенциального врага, который тоже может удивить. Ведь я же тоже раньше был в более слабом положении, а значит, можно было понять главное. Обычной зависти никто не отменял, и поэтому мне следует двигаться весьма осторожно, даже на современном оборудовании. Ведь и само это оборудование не является абсолютной защитой. Честно говоря, я бы не хотел ни с кем конфликтовать, но здесь это было просто невозможно. В мире, куда я попал, вся эта обстановка не оставляла мне ни единой возможности вывернуться. Если здесь принято так делать, то почему бы мне не действовать тоже подобным образом? Задумчиво усмехнувшись, я коротко взглянул на девчонку, которая сейчас управляла транспортом, сосредоточившись полностью на движении. Ведь сама Мира, как никто другой, сейчас понимала, что внимательность очень важна, и уже без напоминаний останавливала машину возле ближайшего холма, чтобы дать мне осмотреться. Это было достаточно важно, особенно в моем положении, так что я прекрасно понимал, что в данном случае мне нужно быть осторожным. Успехи, которые я сделал за последнее время, могли вскружить голову, и это будет моей последней ошибкой. Все это не компьютерная игра, и здесь перезагрузиться с сохранения не получится. Здесь есть только одно решение и одна жизнь. Та самая жизнь, которую желательно было бы сберечь, чем я и старался заняться. Звучит, конечно, не очень, но что я могу поделать? Осторожно доехав до очередного холма, я снова привычно выскользнул наружу и покрался наверх. Бегать здесь не было никакого смысла. Я действовал осторожно. Поднявшись на вершину, брал визир и внимательно все осматривал. Это задерживало наше движение почти в 4 или 5 раз. Но лучше так, чем вообще никогда не доехать до места. Таким маршрутом нам пришлось потратить на 3 дня больше, чем можно было. Но зато все было достаточно безопасно. Наконец-то мы увидели стены города, и можно было спокойно убрать автоматическую пушку, которая теперь была не нужна. Благодаря ей я и так сделал все, что только мог. Теперь же, мне совершенно нужно было никому демонстрировать наличие у меня подобного вооружения. Пусть видит только одну пулеметную башенку, которая считается здесь средним по своему калибру оружием. Остальное никого не касается. Что-то в этот раз вы задержались. Как-то странно косо на меня посмотрел Гарок, дежуривший в этот раз на воротах. Мы уже думали, не случилось ли с вами чего, куда можно было так ездить, чтобы настолько задержаться. Ну, куда я ездил, тебя не касается. Раздраженно фыркнул я, прекрасно понимая, что в этот раз охранник превысил свои полномочия. А если еще будешь задавать такие вопросы, то я пожалуюсь руководству клана. Я не обязан кому попало объяснять прописные истины. Есть вещи, которые никого кроме меня не касаются. Если ты слишком любопытный, то попробуй сам съезди поохотиться. Посмотрим, надолго ли тебя хватит. Судя по всему, он сразу понял свою ошибку. Хмуро пробурчав что-то вроде извинения, этот разумный медленно отошел в сторону, еще раз покосившись на пустой с виду грузовой отсек, который я ему продемонстрировал. В этот раз мы действительно вернулись с пустыми руками, ведь главная цель была вне зоны его понимания, а мне было важно всего лишь добиться нужного результата. Я хотел взять под контроль корабль, который лежал в известном мне месте, и я это сделал. Теперь от искусственного интеллекта, который я там оставил, зависело то, какой результативностью вся эта задумка закончится. Конечно, кто-нибудь мог бы поинтересоваться тем, по какой причине я не забрал с собой искусственный интеллект с корабля. Такому трофею позавидовали бы все поисковики с этой планеты. Ведь даже обычный скин цивилизации из крейсера стоит около 50 миллионов кредитов. И все только по той причине, что подобный искусственный интеллект превосходил по своей мощи и быстродействию все имеющееся в Содружестве. Искусственный интеллект крейсера АИ мог спокойно руководить боевой эскадрой, а то и даже боевым соединением флота. А что тогда можно говорить про искусственный интеллект того класса, который я захватил? По сути, ввиду того, насколько он ценен и редок, можно понять, что его стоимость может превысить все известное в данной ценовой категории. Возможно, конечно, такие деньги – дело очень хорошее. Вот только я прекрасно понимаю, что в данном случае могу просто не справиться с таким объемом задач. Весь этот кластер эскинтов нужно не просто заполучить, захватив как трофей. Его нужно еще и попытаться сначала довести до нужного места и сохранить. Слишком много желающих будет его отнять у меня. Более того, эти желающие постараются сделать все возможное, чтобы лишить меня такого шанса разбогатеть. Такой трофей может обеспечить практически всю семью деньгами до конца жизни. По крайней мере, до конца жизни этого разумного, который сумеет все это провернуть, и при этом еще и уцелеет. Я же при всем этом понимаю, что стоит только какому-нибудь охраннику на воротах города увидеть у меня такой трофей, то за мою жизнь много денег никто не даст. Сам клан Бушер сделает все возможное, чтобы этот трофей достался им. Они могут, конечно, попытаться предложить мне какую-нибудь цену. Но что-то мне говорит о том, что цена будет явно слишком занижена, а перевести такой трофей куда-нибудь еще, я просто не смогу. Для этого нужен корабль, и достаточно сильный корабль, какой-нибудь крейсер, курьер, которыми пользуются обычно контрабандисты, здесь не справится. Даже такие быстрые корабли могут перехватить заинтересованные лица, а мне это совершенно ни к чему. Так что мой хороший и шикарный трофей пока что остался на месте своего базирования. Ни к чему мне его демонстрировать потенциальным врагам. Достаточно и того факта, что мои потенциальные противники на данный момент могут даже считаться моими друзьями. Но это до тех пор, пока они не знают про такие трофеи. Я специально постарался отпугнуть от себя этого охранника, чтобы он и в будущем не проявлял излишнего интереса. Теперь же, зная о том, что я молчать не буду, учитывая его наглость и привычку совать свой нос в чужие дела, можно понять главное. Он интересовался всем этим не просто так. Явно ему кто-то заплатил за то, чтобы этот охранник просто сообщал куда следует о том, что именно я могу привезти в качестве трофея. С его стороны это было вполне понятно. Деньги лишними не бывают. Вот только зря он решил выступить против меня. Я молчать не буду. И постараюсь сделать так, чтобы руководство службы безопасности города прекратило подобную деятельность на корню. Подкуп служащих в службе безопасности может привести к большим проблемам не только для меня самого, но и для клана Гарраков. Ведь легко понять, что в данном случае основной проблемой будет тот факт, что такие разумные, постоянно наполучая деньги за такие, с виду незначительные услуги, рано или поздно привыкают к подобным действиям, и тогда они уже не различают того пункта, который отделяет обычный заработок от предательства семьи, а этот разумный станет тем самым примером, который других охранников заставит насторожиться. Мне даже нет никакой нужды пытаться узнать то, кто именно пытается таким образом действовать за спиной клана Бушер. Это мне совершенно ни к чему. Охранники сами узнают все необходимое и снимут голову с такого любопытного. Ведь можно легко понять, что в данном случае они все могут попасть под раздачу плюшек, которыми их вознаградит за такое любопытство руководитель. Мне бы не хотелось быть в такой момент на их месте. Да и зачем мне совать свой нос в такие дела? Пусть с этим разбираются сами эти разумные. Если им это все важно, а с меня хватит таких проблем. Хватит. У меня и так врагов уже хватало. Зачем обзаводиться новыми? Кроме того, я сейчас думаю даже не об этом. У меня и других проблем хватало. В первую очередь, вернувшись в город, я поинтересовался тем, сколько баз знаний изучила девчонка-инженер Дарше Дирта, а также и какой доход я получил, используя перерабатывающий комплекс. Надо ли вам говорить, что заработок был, хотя и небольшой, но зато стабильный? При этом, на играх, которые я разработал, клан Гарраков заработал достаточно денег, чтобы передать мне обезличенный банковский чип на сумму около 30 миллионов кредитов. Такие значительные прибавки к моей казне не помешают. Тем более, что в последнее время я перестал доставлять на продажу дронов АИ. Хотя это могло выглядеть довольно глупо с моей стороны, но я в данном случае в первую очередь думал именно о том, что слишком часто привозить такие трофеи тоже было опасно. Уже и так многие разумные стали задумчиво посматривать на меня, а мои утилизаторы рассказали о том, что уже несколько раз к ним обращались с недвусмысленными предложениями. Сначала им предлагали деньги в обмен на информацию, а потом предлагали пообщаться со мной на тему того, чтобы я взял какой-нибудь из небольших кланов поисковиков в долю. Якобы они позволят мне использовать свои машины, чтобы я имел возможность вывести все ценное из того места, куда так старательно мотаюсь. А взамен за это они, так уж и быть, возьмут с меня небольшую сумму, 50% от стоимости находки. Смешно звучит, не правда ли? За 50% от находки я должен буду им показать свою сокровищницу, идиоты. Им что, делать больше нечего? Видимо, мне все же придется пообщаться с главой службы безопасности города. Не успев загнать машину в свой двор, я повернул ее в сторону конторы местного СБ. Мне эти попытки подкупить моих людей уже надоели, и это нужно как-то прекращать. Задумчиво усмехнувшись в очередной раз, после того как я заметил, что мне пытаются аккуратно перекрыть дорогу, при этом делая все так наивно и ненавязчиво, что сразу становится понятно одно. Этих разумных в первую очередь интересует только тот факт, что же я раздобыл в этот раз. И это явно интерес не просто ради своеобразной дружбы или меценатства. Эти разумные явно считают, что я настолько глуп, что позволю им легко и просто выяснить у меня такую важную информацию. Честно говоря, я иногда просто терялся от наивности подобных разумных, которые действительно часто позиционировали меня как какого-то идиота. Я же церемониться не стал. Один из глайдеров, который просто по какой-то глупости опустился прямо передо мной на проезжей части, я сдвинул носом своей бронированной машины. Просто отодвинул в сторону и продолжил движение. Как он орал, вы бы это видели, такого крика я, наверное, еще с земли не слышал. Такое впечатление, что я ему по половым органам своими колесами проехал. Так, извините меня, какого лешего ты становишься на проезжей части, перед движущимся транспортом, который только-только вернулся с охоты? Может, у меня тормоза плохо работают? Надо будет на эту тему поговорить с начальником службы безопасности. Я тут же отправил ему сообщение, но останавливаться возле этого придурка не стал, ведь понятно же, что в этой ситуации он начнет требовать какую-то компенсацию, ведь такие как он наверняка рассчитывают на богатые трофеи, в этот раз они сильно ошибаются. Насчет трофеев я с ними даже разговаривать не буду. Как я и ожидал, буквально через несколько минут приехали сотрудники службы безопасности, и этот умник потребовал компенсацию в виде хотя бы половины моих трофеев. Мы смеялись вместе с гараками в броне, ведь у меня был полностью пустой кузов, и доказательством этому был тот самый придурок, который пытался на воротах выяснить у меня результаты моей нынешней охоты. Если бы я заехал в город с какими-то трофеями, а при проверке выяснилось, что у меня кузов пустой, то меня могли бы просто наказать, оштрафовать значительно, и на достаточно большую сумму денег. Однако, в этом случае ему ничего не светило. Он сам хотел половину моих трофеев, а те трофеи, которые привез заранее, я отдавать никому не собираюсь. Да и зачем мне делать такую глупость? Ведь он сам мне под колеса кинулся. В ответ на такое хамское поведение со стороны этого разумного, я потребовал, чтобы мне компенсировали тот факт, что этот умник создал намеренно аварийную ситуацию. Он мошенник, специально создает такую ситуацию, чтобы потом пытаться получить какую-то компенсацию. Хотя со стороны этой выглядело довольно наивно, но отрицать этот факт данный разумный просто не сможет. Тем более, что Мира, сидевшая в тот момент в кабине, вела постоянную запись своих действий, протоколируя все происходящее на свою нейросеть. Когда я предоставил в службу безопасности эту запись, то все встало сразу на свои места. Не ожидавший подобного разумный был очень сильно разочарован. Ведь фактически подобным образом я лишил его возможности обогатиться. А ему пришлось заплатить не только мне штраф в размере 20 тысяч кредитов, но также и клану Мбушер за беспокойство. Ведь создавая аварийную ситуацию, этот разумный сам вредил клану. Более того, такими пакостями он создавал ненужный ажиотаж. Так что мне было понятно то, что впоследствии клан его накажет на большую сумму. А мне все равно, мне нужно другое. Этот разумный больше не будет подрезать меня, чтобы остановить. В следующий раз я проеду по кабине его глайдера. Я намеренно это сказал в присутствии многочисленных свидетелей. То есть, если в следующий раз он захочет создать подобную аварийную ситуацию и мошенническим путем попробует заполучить хотя бы какую-то часть моих трофеев, его не ждет ничего хорошего.